Давайте с вами откроем притчи, 16 глава, 20 стих. Дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Аминь. Кто надеется, кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Давайте вернемся друг к другу, так, чтобы немножко все спустить на тормоза, чтобы легче было. Давайте вернемся друг к другу и скажем, ты в надежных руках. Божьих надежных руках. На самом деле, ну, поступает такое глубокое понимание, что Бог говорит, вы о многом заботитесь, но даже одна волосинка не падает без моего ведома. И, ну, дай Бог нам всем понять это вообще, ну, разуметь как-то, чтобы действовать с ним. Это так, вступление от слова. Слово, которым хочу поделиться, таким, наверное, жизненный опыт, который сейчас Господь дает, назвал я так, органайзер, 4 деловых навыка. Сегодня бизнес-миссия, будем говорить о таких вещах более практических. Никого не из вас не секрет, простая истина, что бизнес переводится как дело. И, ну вот, мы сходимся, нужно ли быть нам бизнесменами? Ответ очень прост. Значение этого слова – это дело. И вести дела разумно. И Библия сама говорит в корне о том, что кто ведет дело разумно, тот блажен. Последнее, наверное, несколько недель или пару месяцев, что-то в жизни такое происходит, где Бог очень сильно переворачивает вообще все мои принципы, все мои взгляды очень, очень сильно глубоко. И они подходят, наверное, проходит под таким лозунгом, который хочется кричать. Давайте основывать веру на Слове Божьем. Уже несколько лет веры я прихожу к такому ужасу, что очень много в моей вере, к сожалению, основано не на Божьем Слове, а на моих догадках. Но Бог говорит о том, что мои пути – это не те, которые вы себе представляете, и мои мысли не такие, как у вас. Оно говорит, как небо выше земли, так мысли мои, помышления, они выше. И Бог говорит, ты просто вникай в слово, перестань додумывать, перестань делать, просто вникай в слово и живи по слову. И тогда будет все по-другому, потому что на протяжении истории, если изучать историю вообще вот религии, историю, христианство, очень много проблем из-за того, что люди не освящены знаниями. О том, что людям не дано полнота знания. А сейчас, когда есть полнота знания, у нас уже как будто работает такой момент, что, ну, я встретился даже с Богом. Если я встретился с человеком, с этого момента все только начинается. Мне нужно каждый день его познавать. И то же самое и в Господе. Я должен познавать его, но познавать как? Познавать на своем опыте, который и так был проблемным, или познавать на опыте Слова Божьего, которое проходили люди, ведь Господь не так просто через историю написал, за это были унесены тысячи жертв, чтобы Слово сохранилось до наших дней сегодня таким, какое оно есть, чтобы мы смогли рассматривать Господа не просто через какие-то догадки, а через реальное Слово Божие. Итак, Библия говорит нам о том, еще раз, кто ведет дело разумно, тот найдет благо. Благо. Что это значит благо? Благо это значит хорошо, благоденствие, благо, вообще вот благодать, благо, благо. Кто ведет дело разумно, там не написано, смотрите, там не написано, что кто надеется на Господа, тот найдет благо. Там так очень хитро написано. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо. А кто надеется на Господа, тот обретет блаженство. И как говорится, здесь нужно расставить такие приоритеты. Написано, что небеса, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. И этот стих, он расставляет на места значение социального и духовного. То есть, и мы говорим, ну почему неверующие люди, они успешны, богаты, как так, ведь они без Бога живут. Они не надеются иметь Бога в разуме и так далее. Библия об этом говорит. Но однако же они успешны, они приносят благо в этот мир. И мы такие говорим, да нет, это точно не может быть благо. Это без Бога. И здесь, смотрите, написано, кто ведет дело разумно, тот найдет благо. Там не написано ни о чем. Кто ведет дело разумно. Это написано о наших земных делах, получается. А кто надеется на Господа, обретет блаженство. То есть это вопрос состояния изнутри и мотивации твоего внутреннего мира. Очень, очень важно. И Бог сказал, что я ничего не буду делать за тебя. Аминь. Библия приводит к тому, что, ну вот говорим, там, надейся на Бога или что. А есть ведь пословица, мудрая пословица, о которой стоит всю жизнь думать и не забывать. На Господа надейся, но сам не плашай. И, к сожалению, люди, которые не доверяют Богу и не верят в Бога, очень часто применяют ее в том плане, ты типа не смотри, там не в церковь ходи, не молись, работай, работай. А на Господа ты душой, душой, внутри надейся. И другая крайность, как бы мы отрицаем, ну, когда я пришел только, у меня было такое возмущение, как так? Ну, как так на Господа надейся, а сам не плашай? Ведь это же, ну, чувство такое, что вы как бы отодвигаете Бога. В общем, есть здесь, в этом стихе, есть большой вопрос и большая такое для кого-то проблема, для кого-то, наоборот, разрешение. Потому что кто ведет дело разумно, тот найдет благо. То есть социально, это вопрос социального и духовного характера. Социальная жизнь и духовная жизнь. Это две составляющие человека, которые, без которых вообще вот, ну, в жизни никак. Но можно без этого обойтись. И можно, в принципе, и без этого обойтись. Но и так, здесь это становится черный человек, который, ну, дай бог, если он прямо вот не уперся в деньги, только деньги, благополучие и так далее. А здесь нужно действовать. Кроме всего. И получается, вот этот стих, он заключает в себе баланс между вот этими двумя понятиями. Он говорит, кто ведет дело разумно, тот в социальной жизни найдет правильные плоды и благо. А кто надеется на Господа, тот обретет блаженство. То есть это вопрос отношений с Богом. Надежда на Господа – это ветхозаветное такое понимание глубокое, что, ну, как бы жизнь с Богом. Надеяться на Господа – это не просто я там что-то сам от себя тяну какую-то делаю, свои дела. Ну, сам по себе, но надеюсь на Бога. Нет. Библия опять же раскрывает, что надежда на Бога – это доверие Ему и изучение Его Слова. То есть доверие тому, что Бог будет делать в моей жизни. Аминь. Аминь. Итак, 4 деловых навыка. Хотелось бы поделиться, исходя из своей жизни, я не скажу, что я достиг какого-то успеха. Так, успех есть какой-то на каком-то определенном этапе. Прям, ну, вот так вот. Но я понимаю, что вот пастор очень часто говорит, что успех не в деньгах. Успех даже не в их количестве, не в том, что ты сможешь заработать миллион. Миллион, вот я сейчас взялся просто попробовать такую вещь, называется она перекуп на Авито. Вообще вещь уникальная. легко все. Есть вещи, которые всплывают в объявлениях, очень быстро раскупаются. В эконом-варианте, то есть вот там, допустим, купить кухню за 2000 рублей вместе с плитой электрической, которая минимум стоит 4500, с вытяжкой, которая минимум стоит 1200, и с кухней самой, огромная кухня в хорошем состоянии за 2000 рублей. И ты ее просто идешь и покупаешь. А потом продаешь в итоге за 12 тысяч. Чистая прибыль 10 тысяч рублей работы на 3 дня. И там море такого на самом деле. И так можно денег много заработать. Но вопрос, вот всегда задается вопрос, ради чего? Ради денег? Где-то, да, где-то стоит подработать. Но вот стоит вопрос, реально вот стоит вопрос. И... Я понимаю, что вот пастор говорит, очень важно заложить правильное основание. В делах, в деловом режиме очень правильно заложить основание. Я вам скажу так, что это вообще дорогого стоит. Очень дорогого. Потому что есть люди, которые очень любят писать бумажки. Они пишут, могут сидеть аж целыми днями в нем. Но действий очень мало, и решительности вообще нет, и смекалка не так хорошо работает. А есть люди, у которых и смекалка работает, и все, но беспорядок вообще полнейший. Вот к таким людям, наверное, больше отношусь я. И для меня внедрить в свою жизнь вот эту вот кропотливую, порядочную работу, это очень дорогого стоит. Но это для каждого человека. И Господь, Он, получается, открывает такую вещь, что каждый может быть богатым и благословенным. А почему? По принципам. Готов ли ты внимать этим принципам и внедрять их в свою жизнь? И смотрите, вот размышляя очень сильно над таким словом, много хлеба бывает на ниве бедных. Много хлеба. Но они гибнут от беспорядка. И я вообще вот, я замечаю, да, вот, продавая, допустим, кресло, я замечаю такую вещь, что вот у меня, допустим, было 9 звонков, 7 из них увенчались продажей, а 2, ну, такие были шаткими, и если хорошо подумать, то можно было их бы закрыть. А если еще хорошо подумать, можно было бы их провести и оставить просто вот, ну, на будущее клиентам. Но это было сделано из беспорядка, потому что на следующей неделе еще 7 звонков и так далее. И ты упускаешь. А потом в итоге, когда подводишь итоговый отчет, ты понимаешь, что эти 8 дополнительных продаж, они могли бы сыграть очень неплохую роль в твоем бюджете. Это беспорядок. Ну, это маленький беспорядок, а я понимаю, что в жизни у нас очень большой беспорядок. Итак, момент, который я понимаю номер один. Первый момент делового человека – это писать на бумаге. Пусть так просто, но на самом деле это очень глобальный принцип вообще жизни, потому что... Есть два этапа в развитии мозговой деятельности. Два этапа. Первый этап – это когда ты полный не газ, так скажем, полный медленный человек. Ну и не быстро работаешь ни мозгом, ничего. Это первый этап, когда ты еле-еле соображаешь. Это один момент. Но вот, у тебя произошел порыв, и ты начал соображать. У тебя появились дела, разные отрасли. Бам-бам-бам. Быстро-быстро, и вдруг у тебя 15 различных направлений, и жизненных направлений, и твоя голова просто к вечеру настолько пухнет, что ты не находишь себе места и уже начинаешь ненавидеть все эти дела. И очень хочется сказать такому мозгу, разгрузись, возьми, запиши все это на бумагу, отдай эту тяжесть, вот, чтобы не держать, отдай бумаги это, отдай это вот, вот напиши на планшете, на бумаге, в компьютере, выложи это все, пусть у тебя все расставится на свои места, тогда будет легче. И когда ты придаешь это дела, все дела свои бумаги, ты начинаешь мыслить объективно. Ты, понимаете, когда ты вот мыслишь, у тебя никогда не сложится вот такая полномерная картина. У тебя будет вот так вот, потому что мозг – это точка. Мозг – это не объем. Чтобы ему придать объективность, вот такую картину полную, нужно расписать это на 12-9 листочков, разложить перед собой и посмотреть, что же там главное, что же второстепенное, но об этом чуть позже. Итак, здесь принцип исходит от самих еще, от предков, и Бог говорит, смотрите, Бог говорит, когда Моисей поднимается на гору к Богу, Бог не говорит ему, иди сюда послушай, а потом иди передай. Он ему говорит, что возьми каменные, вытяжи каменные скрижали, поднимись, и мы напишем заповеди. Так, аминь. Если здесь происходит такое, то, наверное, в жизни, я думаю, что нужно писать на бумаге. И я стал писать очень много на бумаге. Потом это переходит в какие-то другие вещи и становится очень удобным. А потом переходит в договора, в подписки, в различные стратегии. Все это записано на бумаге. И становится очевидным, и потом ты это можешь проверить. А мысли, они-то имеют такое свойство сегодня прийти, даже вылиться в слова, а завтра измениться. И как часто мы встречаем такое в жизни, что договорились с кем-то о чем-то, завтра встречаемся, и спрашиваешь, я тебя просил вот сделать, ты сделал? Он говорит, ну да, сделал. Это лучший вариант, конечно, еще. Да, сделал. Покажи, пожалуйста. Он показывает. Слушай, так это вообще не то. И такое возмущение. Как не то? Это же именно то, что, о чем мы договаривались. Вау. И ладно, на маленьких делах это понятно. Но чуть-чуть больше дела нужно писать. Нужно писать, чтобы... Нужно запоминать, нужно записывать. И очень важно понять, что в жизни вот... Я дальше коснусь, какие моменты будут еще, что записывать важно на бумаге. Но нужно вообще научиться это делать. Рисовать, писать. Положить перед собой стопку листков А4 пустых. И начать писать, как выглядят твои дела. Вот на всех этих практикумах, не практикумах, а как называют, на коучингах, все говорят, запишите свои идеи, запишите, каким вы видите себя через 10 лет. Запишите, запишите. Так принцип запишите намного больше, чем принцип просто каких-то там только мечты писать. Момент номер 2. Согласны с этим принципом? Да. Аминь. Момент номер 2. О, это вообще... Когда раскрывается, аж плакать хочется, честно. Библия говорит о том, что глаза глупого, они находятся на конце земли. Так? А глаза мудрого... Вот, перед носом его. То есть он видит решение. Я думал, ну, понятно, как это вот в жизни, как это притворить, как это вот выглядит в реальной жизни, в объеме. Понятно, что значит, и вообще начинаешь думать, что значит глаза глупца на конце земли. И потом это открывается в картину. Нужно научиться видеть все проще. Проще. Видеть все проще. Это должно быть как самомотивация, самовнушение. Я должен научиться. Это действительно так. По-другому никак в жизни не получается у меня лично. Потому что работает такая вещь. Смотрите, когда ты доходишь до дела, это одно. Ты как бы все понятно, тебе все ясно. Но вот прошла неделя, а дело долгое, это процесс. И ты снова подходишь. И уже к делу совсем по-другому смотришь. Оказывается, там нужно сделать кипу документов. Там нужно сделать 50 звонков и позвонить людям. Там нужно еще... И что создается в голове? В голове создается нереальная гора. Дел, которые нужно перейти эту гору, каким-то образом очень с большими усилиями победить и прийти наконец-то. И складывается такое состояние нервяка, большого такого сильного нервного стресса. Блин, как я не хочу это делать. Это же вообще, это опять столько. И вот Библия четко говорит, надо научиться видеть все проще. Посмотри проще, давай расставься на свои места. Посмотри на дело проще. Отложи все это и просто себе скажи. Это можно сделать проще. Давайте скажем так. Это можно сделать проще. Да, это можно сделать проще. И вот это есть раскрытие слова «глаза глупого на конце земли». То есть когда я вижу вот там, и я еще, мне вот понимаете, как это еще выглядит дальше, вот так унемся в жизнь, да, тебе приходят, тебе напоминают про это дело, а у тебя сразу гора, то есть глаза глупого сразу в конце, на конце земли, нервы, и ты такой, ответ твой на это дело тебе напоминают, а ты такой, вау! А что ты так нервничаешь? А что не нервничать? Вот это надо, это надо. Вот это надо делать, это надо делать. Что, и сам не знаю, что ли? И вот понимаете, это довольно-таки часто встречающееся явление, да, в жизни. Я не знаю, может быть, не у всех, но у меня такое бывает. И я понял, что нужно научиться смотреть на дела проще. Нужно понять, что все решимо. И решение, оно близко. Просто где? Может быть, в молитве, а может быть, написать на листке, а может быть, просто отпустить и пойти наконец-то и совершить ту запланированную встречу. Пойти наконец-то и там, я не знаю, наконец-то покрасить эти стены, просто взять 2 часа времени и поменять там лоток для туалетной бумаги и так далее и тому подобное. И из этих мелочей складывается жизнь. А если конкретно смотреть в деловую жизнь, то там вообще. То есть ты приходишь и представляешь себя как нереальную машину. И вот один из ютуберов умных, который разбирает жизнь миллиардеров, он сказал такую вещь, что все думают, что миллиардеры это люди, которые видят какие-то невероятные схемы. Какие-то прям у них вот такой ум, что они прям проникают как-то вот там. Я так думал. Потом начал понимать, что что-то в этом мысли не так. Ведь он тоже такой же человек, как я. А все очень просто. Он научился смотреть на большие вещи, на вот этого огромного слона просто. Ну, слон. Можно перевести? Ты такой, да как? Да ну ты бросит. Или слон? Да легко. Распилим. И все решение. Ну, понимаете, то есть это, ну, прикол такой, но это вообще вот если смешно, это не смешно, потому что это понятие тайм-менеджмента, распилить слона. То есть нам всегда кажется, что дело наше, это слон огромный, его и ни ногу не поднять, и ничего. Так распилим его на маленькие дела, на маленькие части, и все. Момент номер три. Расставлять приоритеты. Расставлять приоритеты. Здесь я бы советовал, чтобы я не смогу много сейчас рассказать об этом. Вообще можно говорить даже час или два. Вопрос здесь. Мы привыкли слышать главное и второстепенное. А вообще нужно две вещи смотреть. Главное и второстепенное – это расставить приоритеты по жизни. А есть еще дела срочные и дела важные. Правильно я говорю, да? И дела важны. Вот это тоже очень важно. Потому что мы суета из-за чего создается? Из-за того, что мы в тот момент, когда нужно важнее решать дела, закрываем их срочными. Почему? Срочное дело, оно имеет такой вид. Резко всплывает, и нужно решать его прямо сейчас. Тот, кто думает, что «а как же так?», на самом деле просто мы еще не поработали, значит, над своим мозгом. Потому что мозг имеет свойство разрешить этот вопрос. То есть срочное дело, ага, всплыло, так. Ему как гневу нужно давать остыть. Гнев приходит каждому человеку, но мудрый человек дает остыть гневу. То есть остынь, подумай, остановись. И очень важно научиться распределять эти дела с утра. Я советую это все делать с Богом. Советую. Почему? Потому что тот, кто ищет Бога в своих делах, это вообще уникальный человек. Да, мы с вами христиане, верующие люди, нам круто. Мы с утра помолились, вечером приходим к Богу. Но вот вопрос, как жить с Богом? Как жить с Богом? На самом деле Бог... Он не только Бог утренней и вечерней молитвы. Бог – это Бог действия. Бог – это Бог, который Ну, как вы понимаете, он старший партнер. Он старше тебя во всем. Чего бы ты ни посмотрел. Вот ты говоришь, ну, этому надо научиться. Ты говоришь, мне надо срочно решать. Надо научиться срочно останавливаться, срочно спрашивать у Бога и срочно видеть, как же Бог предлагает решить этот вопрос. И этому навыку нужно научиться. Потому что это процесс. Это процесс научения общения с Богом. Потому что и в итоге, когда мы складываем целую картину, не только в молитве к Богу приходим, а в наших делах, у нас создается целая картина, что оказывается с Богом жить классно. Но, понимаете, это вопросы, что значит Богом жить классно? Это когда прошел трудовая неделя, ты весь устал и с Богом классно, с утра помолился, поехал на природу и отдохнул классно с Богом. Это с Богом классно? Или с Богом классно это везде? Что значит молитва 24 часа в сутки? Что значит? Это значит, что Бог, он, понимаете, он все равно с тобой. Главный весь вопрос, ты с ним или нет. И он постоянно с тобой на связи, но вопрос, ты на связи с ним или нет. И Бог намного проще, чем я его себе представляю. Да как же, да Господу до меня нет дела. Да ему всегда до тебя есть дело. Всегда. Всегда. Вот. Ему, это мне, до него очень часто дела нет. Это я очень часто его не ищу. И здесь вот что, как бы я сам не старался, я пробовал это делать сам в своей христианской жизни, расставлять приоритеты, сидеть с бумагой, но этого недостаточно, братья и сестры, этого недостаточно. Очень важно вот в этих моментах научиться решать этот вопрос с Богом. И это ежедневный труд, такой же, как в семье. Даже больше, потому что в семье все проще. Хоть и там вторая личность, но зато ты ее видишь. А Бога ты не видишь. А он тоже личность. Еще и больше тебя, всегда. Там много бывает таких моментов, которые немножко иногда напрягают. Но когда ты задаешь этот вопрос Богу, Бог его раскрывает, и ты еще больше влюбляешься в Бога. И четвертый момент. Это вести отчетность. Это относится к тому, как бы, что нужно писать все на бумаге, но больше именно нужно придать значение и вести отчетность. Что такое отчетность? Это планы, записанные планы и как бы вот так. Завершение, так скажем. Завершение. Завершение, итог, отчет. Сам отчет. Отчетность – это когда я вообще веду, то есть отчетность, учетность. Правильно, наверное, слово даже учетность, но пусть останется слово отчетность. Учетность, то есть вести учет делам, вести с утра. Я записываю, какие у меня планы, исходя. И понимаете, когда вот ты берешься за все это, переворачивается вообще вся жизнь. Она просто переворачивается, потому что сегодня я начал собирать чеки и начал их записывать, сколько я за день потратил. Через некоторое время я понимаю, что этого недостаточно. Нужно научиться считать все траты за месяц, сколько я трачу за месяц. И потом этого недостаточно. Я считаю, какие у меня есть сферы трат и какие сферы доходов. И все это я начинаю записывать. Потом я начинаю понимать, что доходов оказывается не так-то много, и я их все трачу. Я начинаю разделять доходы. Все начинается, вопрос работы с доходами и расходами, начинается не с того, что ты, давай буду считать, а с того, что ты начнешь записывать вообще, ведешь себе эту привычку. И лучше начинать с привычки. Планирование с утра, вот это целая жизнь, это вопрос сначала идет день. Потом неделя, потом месяц, потом год, потом вся жизнь. И когда Мутеков, Миша Мутеков, задали вопрос, а какие у тебя планы на жизнь? Он говорит, у меня договор с Богом, что до 40 лет или до 45 я прыгаю на сцене. Потом делаю остановку, жестокую, не знаю, говорит, может быть, жесткую остановку, может быть, это будет пост 40 дней, чтобы понять, все ли я делал правильно и что мне делать дальше. И говорит, у меня эта цифра точно стоит, я знаю день, когда я остановлюсь. И пока, и вы видите, как нутеки развиваются, как они пашут, растут, летают. И весь секрет не в том, что он успешен. Весь секрет не в том, а весь секрет в его отношении с Богом, что его Бог однажды призвал. И что самое, в чем успех? Он ответил Богу. И что Бог ему сказал через людей, через обстоятельства, то он и делает. То есть все очень просто. Бог говорит, я делаю. Библия что говорит нам? Библия говорит, всех овец твоих знай наперечет, потому что богатство, оно не из рода в род, и наследство даже, и корона не всеми наследуется. Такая жизнь сложная. Он говорит, веди учетность всему, что у тебя есть, заботься. Есть слово такое подпечение, печьтесь, то есть заботиться, переживать за то, что происходит у тебя. И вести этому отчетность, статистику. Потом ты ведешь, потом заражается от этого жена, муж. Потом этим заразятся дети. И если ты в этом будешь преуспевать, а ведь это труд, понимаете? Хорошо, вы сейчас после этого слова, допустим, примете это решение. Но пройдет неделя, вот тогда будет решаться все. Буду ли я? Потому что, понимаете, это каждый день работа над собой. Все, я зашел в свой внутренний мир, во своего внутреннего человека и с ним начал взаимодействовать, потому что отчетность перед людьми – это итоговый результат. Если у меня нет отчетности перед Богом, вот я понимаю в своей жизни, если у меня нет отчетности перед Богом, и перед, получается, я перед Богом лукавлю, то есть Бог мне что-то говорит где-то я слышу, попереживаю, поплачу, а завтра я и не вспомнил, что мне Бог говорил. Бог говорит, ты давай не плачь, не переживай, я тебе скажу, а ты запиши. И потом, когда пройдет время, я с тебя спрошу, реально ли, и понимаете, Бог спрашивает с каждого, кому что-то говорит. Но представляете, каков уровень мой вообще по отношению к Богу. Один человек, вот он ему сказал в одно ухо, другому другое вылетело. Другой человек записал, но через неделю забыл и больше туда не обращается. Третий человек сделан на 30%, четвертый на 60%, и пятый человек реально угодил Богу. И весь вопрос, кто я вот в этих деловых навыках, кто я. То есть это мой офис, это то, что должно происходить каждый день, это то, что должно двигаться, потому что наша жизнь, она выглядит так, я вот сейчас буду заканчивать. Наша жизнь, она выглядит вот так. Здесь у нас постоянное действие. Надо вот это делать. А вот это еще туда делать. А не успел туда. Вот наша жизнь. Почему? Потому что здесь нет ничего. Здесь нет ничего. С утра я еле-еле душа в теле помолился. Вечером вообще забыл помолиться. Ну или так сказал, Господи, спасибо тебе. Аллилуйя, и пошел спать. Или фильм смотреть. И другой. Жизнь. Но здесь нужно позаботиться не об этом. Вот многие очень люди заботятся об этом. Что такое стадо? Что такое маркетинг? Что такое управлять? Что такое обман? Что такое всемирный обман? Что такое... Это все вот это вот. Вот это человеческая суета. Когда ты видишь, что человек суетлив, ты можешь с ним просто шутить, манипулировать, играть с ним, как с игрушкой, извините меня, но да. Потому что ты знаешь, что этот человек сейчас вот это сделал. И ты можешь над ним даже просто глупо подшутить, чтобы ему стало обидно, чтобы он как-то об этом задумался. Вот. Как бы, ну как типа поставить подножку. Типа вот задумайся вообще. Ты сегодня один, завтра другой, сегодня туда побежал. И люди это используют, маркетинг. Увидел рекламу, надо купить. Все, взгляду понравилось, кофеварочная машина, 30 штук. Блин, хочу кофе, каждый день встаешь с утра, класс. Все, пошел покупать. Взял. А еще пришел в магазин, а там скидка 5000, обалдеть. Еще и рассрочка. Все, взятки. И так раз за разом ты получаешь какую-то огромную кашу. А почему? А потому что просто тобой управляют. Просто тебя вводят за нос, и ты марионетка в чьих-то руках. Это маркетинг всего мира называется. Хочешь зарабатывать, рекламируй. Рекламируй то, что очень зацепляет. И жизнь христианина, тоже бизнесмена, это дать вот это людям, толпе вот этой, хороший, правильный, грамотный продукт, который их обманывать не будет, по крайней мере. А вы сейчас посмотрели, вот даже, извините, отойду, но вот на хлеб. Я хожу, мне вообще вот уже, честно, плакать хочется. Я понимаю, куда мы идем. Ведь полгода назад в отделе вкусняшек, где были мучные всякие изделия, не было, было 3-5 наименований, где много ешек. Сейчас все, кто изготовляли вообще, все наполнено какими-то химией, ешками, всякими загустителями и все такое. И не, я сегодня вот зашел, и среди всех моментов, чтобы что-то перекусить, нашел только один такой интересный предмет под названием сметанный бублик, в котором написано большой вывеской. Я, кстати, тоже на это купился. Без ешек. Там написано без ешек. И вот это называется маркетинг. А вот это называется жизнь упорядоченного человека, где здесь есть порядок. И здесь есть порядок. Вот здесь тогда раз за разом будут происходить сотни процессов, которые в итоге потом даже незаметны глазу, но они все работают на тебя. Потому это непрестанный труд, это ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно выводить все в балансах, учиться. Вот здесь, потом здесь будет обязательно час чтения. Здесь посередине дня будет час, допустим, там познавательный фильм. Потом во второй половине дня, да, действительно будет спорт. Про здесь я вообще говорю, кто не занимается с утра зарядкой, не жалко таких людей. Шутка. Не жалко, делать этих людей. Вот. Спорт. А потом будет какая-то еще снова чтение. И вы знаете, я когда смотрю фильмы про тюрьму, мне одним это нравится. У них есть время. И те люди, которые вот эти паханы, это люди, которые каждый день читают умные книги. Дейла Карнеги. Вот они показывают, какие книги сидят, читают. Дейл Карнеги, философия, религия, Библия обязательно, или Коран. Очень умные книги, и они их знают. И вы знаете, вот я встречался с зэками, которые Библию на тот момент моего христианской жизни знали лучше, чем я. И историю религии православной рассказывали мне. И спрашивали, вот ты верующий, объясни мне. И начинает мне там то догматика, то история. Я говорю, обалдеть, так тебе верующим, говорю, надо быть. Ай, проходил я все это. Но разум. И вот здесь вот это все делает разум. А здесь вот это все вот тоже сюда попадает. Тоже начинается такая штука. Раз в неделю я почитал умную книгу, раз в 2 дня сходил на спорт и так далее и тому подобное. И согласитесь, у нас этого в жизни все равно хватает. Это каждый раз нужно упорядочивать. Вот так вот в жестких луковицах держать иногда, чтобы зубы сводило, иногда, чтобы нервничать иногда. Но это единственный способ, чтобы приводить в жизнь порядок и не поддаваться общему контролю. То есть выходить из этой серой толпы, выделяться из нее, показаться человеком, который действительно чего-то стоит в жизни и чего-то имеет, управляет этим. И Бог говорит так, когда вы войдете в землю, обетованную, делайте вот так, так и так. Он говорит так. Давайте еще раз повторим. Когда вы войдете в землю обетованную, делайте вот так и вот так. И если вот сейчас это слова, но когда вы войдете туда, за то, что вы сделаете, будет суровые штрафы и наказания. И мы видим, погибли 20 тысяч человек, проиграли, побежали с позором, 40 лет бродили по пустыне и так далее и тому подобное. Это все одно, это говорится про твой личный тайм-менеджмент, твое личное управление делами, менеджмент, тайм-менеджмент, твое личное вот это вот пространство, личное рабочее пространство, твой органайзер, твой, ну, можно называть по-разному, то есть ты деловой человек. И последнее, что скажу, если ты скажешь, что я не деловой человек, а творческий, ну, очень жалко, что ты так считаешь, потому что любой человек, на самом деле, это деловой человек. Любой деловой человек – это деловой человек. Но вот как он относится к делам – это уже второй вопрос. У каждого человека, потому что есть дела, которые нужно решать. Но как я буду решать это и как я буду вкладываться? Буду ли я слушаться ближних? А это все начинается отсюда, потому что когда ты начинаешь, вот успокоишься, начнешь вот это здесь вести, ты поймешь, что ты не Бог Вселенной. Ты поймешь, что ты ни царь, ни бог, что ты всего лишь маленький человек, что перед тобой куча людей, которые уже все проходили, стоит у них поучиться, послушать совета пастора, совета наставника, совета мамы с папой, советов ближних, которые развиваются, советов друзей, ходить на выставки, ходить на различные какие-то даже где-то коучинги и так далее. И вы понимаете, что мир мудрости, он безграничен. А потом, когда едешь в поезде и разговариваешь с 20-летним юным бизнесменом, он говорит, у меня вот это, то. И ты начинаешь ему рассказывать про Божью мудрость. Он сидит вот так вот, слушает тебя и говорит, вау, а оказывается, христиане это не тупые люди. Он реально вот так и сказал. Оказывается, христиане это не такие люди, с которыми скучно. И ты, говорит, ходишь в топ-10 попутчиков, с которыми мне было приятно ездить. Ну, на самом деле, потому что когда есть о чем говорить, и сегодня говоришь на языке интернета, на языке тайм-менеджмента, вы знаете, что на языке тайм-менеджмента обалдеть, как можно проповедовать. Обалдеть умным людям, когда ты говоришь о тайм-менеджменте, у него сразу меняется. И когда ты заходишь с этой стороны, и когда ты ему говоришь, что ты верующий, который действует, он говорит, вау, вау. Я вообще даже не думал, что такое может быть. Вау, давай еще встретимся, давай еще об этом поговорим. И я призываю вас обратить на это внимание. Да, вы много из этого знаете. Просто хочется, чтобы время, которое вот еще Моисей, человек Божий, молился такой молитвой. Моисей, да? Боже, научи меня так считать дни, чтобы обрести мне сердце мудрое. Это вообще для меня, вот честно говоря, больше всего касается это слово вообще по жизни. Он еще Моисей. Или Авраам, или Моисей точно. Ну, в общем, Моисей. И он говорит, дай мне, Господи, научиться считать так дни, чтобы обрести сердце мудрое. Я думаю, вау, это же было 3500 лет назад, и человек молился так. О чем он молился? Он молился о тайм-менеджменте. Он молился о мудром управлении временем. Я думаю, если это было 3500 лет назад, то каковы были его дни с Богом? И, наверное, Бог ему это научил, если это была одна из его первых молитв. И я говорю, Господи, научи меня так считать дни, чтобы мне обрести сердце мудрое. И Бог отвечает на это, что придется не сладко. Очень несладко, потому что ты – это верх беспорядка в жизни, это точно. И чтобы и это называется научиться держать себя, и поэтому говорится, что владеющий собой – лучше воевать, да. Лучше завоевать за город. Вот оно, о чем говорится. Владеющий собой – это не тот, который там в мега не вспылит, ну, слава Богу, если для тебя это важно, но это то, чтобы вот контролировать все в своей жизни. Стать управителем своего времени, стать управителем своей земли, стать управителем, может быть, людей, которые пойдут за тобой. Аминь. Давайте помолимся в завершении о том, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Надеюсь, для вас это было полезно. Очень бы хотел, чтобы вы это услышав, начали применять. Насколько я не знаю, это вам. Но я понимаю так, что Бог даже в этой церкви воспитывает людей деловых. Он воспитывает людей, которые будут знать Божье Слово. Боже, Отец наш Небесный, спасибо Тебе за то, что Ты живешь с нами и живешь в нашей жизни, Отец. Никто, я понял в жизни, что никто, как Ты, не научит так смотреть на жизнь, так ее менять, Господи. Никакие обстоятельства. Я прошел через многие обстоятельства, через многие проблемы, через глобальные потери, Господь, но при этом я не менялся, Господь, потому что во мне не было Твоего слова и не было наставления Твоего. Но здесь, когда я пришел к Тебе, Ты дал наставление словом Твоим. Господь, я хочу приобрести сердце мудрое, понять, что дни надо считать, понять, что пора остановиться, хватит бежать, хватит хаотично хвататься за то и за другое, и за третье. Ты сказал, Господи, что в мерном малом благословится впоследствии, что кто спешит обогатиться, тот почти проклят, а тот и человек верный, он благословен. Ты сказал, что 100 раз благословен человек верный. Боже, и я молю Тебя о том сердце, чтобы внимательно слушать Тебя, чтобы внимательно по капелькам складывать Твои откровения, которые Ты даешь сердцу. И день изо дня, Господи, крепко держа себя в руках, действительно действовать по тому, как Ты открываешь. Потому что то, что Ты даешь, это даже больше, чем деловой человек. Это благословенный человек. Боже, Ты сказал, кто ведет дело разумно, тот найдет благо и в социальном плане будет успешен. Но кто надеется на Господа, тот обретет блаженство, тот обретет полноту и сможет действовать с Господом. Боже, и для нас важна та и другая составляющая, Господь. Поэтому, принимая решение, Господь, жить как деловой человек, жить как человек, который может управлять землей доверенной, быть человеком верным и приносить множество плода. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Mm-hmm.